не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится приход. И напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чуете это нагнетение? Тяжко в мире. Родина ваша остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды и разъединения.